Ада протянула руку, и мама, улыбнувшись, протянула ей свою. В этот момент Сэмми коснулся ее колена. Похоже, он догадывался, что связь их временна, что эта официантка, доставшаяся ему как выигрыш в лотерее и заряженной страстью, как никто, кого он знал прежде, в конце концов образумится или лишится разума. Под таким напряжением долго жить невозможно. Но от этого ему еще больше хотелось продлить их связь, и он делал все, что мог. Его жизнь тоже нельзя было назвать сладкой. Мать умерла, когда ему было 10 лет. Война оставила на нем свои шрамы. Она лишила его не только руки, но и обоих братьев. Он никогда не был активным общественником, и, не участвуя ни в каких ветеранских организациях, держал воспоминания о пережитом при себе. Да и кому они интересны? Большинству его коллег было неважно даже то, что произошло вчера, а уж что касается молодых, для них и события получасовой давности — далекое прошлое. Женившись годам к 50, он прожил с женой 10 лет и развелся, когда узнал, что у нее роман с соседом. В течение последовавшего десятилетия компанию ему время от времени составляли лишь случайные проститутки, которых он подбирал в Нью-Арке. Его жизнь ограничивалась работой и коллекционированием насекомых. До встречи с Адой он даже не подозревал, как истосковался по живой душе. Сэмми почти ничего не знал о стране, из которой приехала Ада, и встреча с ней расширила его кругозор. Понял он также и то, что ни одному ему приходится зализывать раны. Однажды вечером, когда Ада, раздевшись, уже лежала в его узкой постели, Сэмми достал из комода веревки с петлями на концах, кожаные ремни и плетку, и подошел к кровати. Увидев их, Ада села и прикрыла руками тяжелые груди. «Нет», — сказала она. И он понял, что означало это «нет» на самом деле. Больше она с ним не виделась. Принимала ванны с ароматическими солями, делала обливание и в течение месяца хранила целомудрие. Каждое утро посещала службу в церкви и по ночам долго молилась, прося Иисуса вернуться. Но когда спустя несколько недель потребность в мужской компании вновь обуяла ее, Ада начала водить домой мужчин из ресторана и делала это до тех пор, пока мистер Элба ее не уволил. Ей это было безразлично. Ресторан ей надоел. Она нанялась в закусочную, где работала по утрам, оставляя вечера свободными. В конце концов, в общине обо всем узнали. Люди видели ее на улице с разными незнакомцами. Одеваться она стала весьма вызывающе. Поползли слухи. Женщины отвернулись от нее. Миссис Прокоп, когда Ада заходила к ней в магазин, и едва знакомые люди в церкви откровенно пялились на нее. Она терпеливо сносила неодобрительные взгляды прихожан, потому что знала, у них жизнь тоже не сахар. Однако они несли свой крест, а вот она сбилась с пути. Никогда больше не найти ей прибежище среди них. Но так ли это важно? Она посещала службы не ради них. Каждое воскресенье она преклоняла колено и, под рев самолетов, заглушавших церковное пение, молилась, перебирая четки. Молитва за Алекса, молитва за Пола, молитва за Антона, за себя. Лишенный родины и отлученный от Господа, который, будучи мужчиной, гораздо легче прощает грехи мужчинам, чем женщинам, она молилась Богородице, которая знала, что значит испытывать страх и одиночество на чужбине.